президентом США был избран кандидат демократической партии, буржуазный либерал Франклин Делано Рузвельт, 1882-1945 годы. Рузвельт родился в семье крупного предпринимателя и землевладельца. Получив юридическое образование, он занимался адвокатской практикой. В годы Первой мировой войны был помощником морского министра. Несмотря на тяжелую болезнь, затруднявшую передвижение, Рузвельт активно участвовал в политической деятельности. Дважды он был избран губернатором штата Нью-Йорк. Рузвельт, единственный за всю историю Соединенных Штатов Америки президент, которого четырежды избирали на пост главы государства. Новое правительство, выражая интересы монополистической буржуазии, стало на путь осуществления целой системы государственных мероприятий в экономической и социально-политической областях. Чтобы преодолеть последствия кризиса, оно пыталось смягчить обострившиеся противоречия американского капитализма. Эта система получила практическое выражение в новом курсе Рузвельта. Цель выдвинутой им программы состояла в том, чтобы с помощью буржуазных реформ, путем активного вмешательства государства в экономическую жизнь, укрепить господство монополий. В законодательстве нового курса важнейшее место занимал закон о восстановлении национальной промышленности – НИРА. НИРА по первым буквам английского названия – National Industrial Recovery Act. Примечание редакции. При участии монополистов для всех отраслей индустрии вырабатывались кодексы честной конкуренции. Они устанавливали объем производства, цены на продукцию, размеры заработной платы, регулировали рынки сбыта и так далее. Национальная администрация восстановления пыталась осуществить плановое сокращение производства, обеспечив корпорациям выход из кризиса с наименьшими издержками. В условиях конкурентной борьбы, исключающей плановое ведение хозяйства, путь этот привел к усилению концентрации производства крупными монополиями. Конгресс учредил администрацию регулирования сельского хозяйства ААА. ААА по первым буквам английского названия Agricultural Adjustment Administration. Примечание редакции. Стремясь поднять цены на сельскохозяйственную продукцию, она выдавала денежное вознаграждение тем фермерам, которые сокращали посевы и поголовье скота. Но ни эти меры, ни массовое уничтожение продовольствия не ликвидировали кризис в сельском хозяйстве. Деятельность администрации регулирования сельского хозяйства принесла выгоду лишь крупным сельскохозяйственным компаниям и богатым фермерам. В целях сокращения безработицы правительство осуществляло программу общественных работ. Молодежь направляли в трудовые лагеря, где ее нередко использовали на строительстве военных объектов и обязывали проходить военное обучение. Рабочее движение в годы нового курса находилось на подъеме. За 6 лет, с 1934 по 1939 год, забастовками было охвачено более 7 миллионов человек. Многие стачки, носившие боевой наступательный характер, закончились победой бастующих. Под воздействием рабочего и демократического движения Конгресс принял закон о трудовых отношениях, закон Вагнера. Он закрепил за рабочими право на организацию профсоюзов и заключение коллективных договоров с предпринимателями. Впервые в США был принят закон о социальном страховании, предусматривавший пособие по безработице и пенсии по старости. Специальным законом устанавливался минимум заработной платы и максимум продолжительности рабочей недели. Реформы нового курса –